Глава 10. Всего каких-то полчаса назад я жаловалась на то, что мне катастрофически везет, и мысленно проклинала свою неизменчивую фортуну. Да проклиналась. Видать, здорово я ее обидела, раз она решила отныне показывать свой лик исключительно двум графам, бородатому и белобрысому. А нам с мадам де Фанжери оставалось любоваться ее, ну, пусть будет затылком. К восторгу захмелевшей публики, ее сиятельству в результате предыдущей партии, лишившейся туфелек, теперь предстояло расстаться с чулками. Стягивала их кокетка нарочито медленно, ничуть не смущаясь и даже наоборот, кажется, получая от этого удовольствие. Наверное, ей нравилось находиться в центре внимания и испытывать на себе вожделеющие взгляды. А я уже 100 раз успела пожалеть, что согласилась на дурацкую игру. Если бы не Моран, спровоцировавший меня на это безумие, уже бы 10-й сон видела, а не сидела краснея от стыда, отсчитывая секунды до рокового момента, когда придется расшнуровывать корсаж, который де Париньяк весь вечер прощупывал взглядом. Чулок и туфель на мне уже давно не было, украшений тоже. От одной только мысли, что всего через каких-то несколько мгновений я предстану перед собравшимися в одних нижних юбках, корсете и полупрозрачной сорочке, едва скрывавшей мои прелести, хотелось лезть на стенку. Гордость не позволяла первой признать поражение. Вот если бы сначала выбыла графиня. Но та с радостью и догола разденется и ждет не дождется своего следующего проигрыша. Какой-то части меня хотелось, чтобы его чародейская светлость не выдержал моего, а значит и своего унижения, и утащил подальше из демонного зала. Но страж, как назло, больше вмешиваться не пытался. Должно быть, почувствовал мое смущение и решил меня проучить. «Мне даже интересно, до чего вы доиграетесь?» Склонившись ко мне, издевательски шепнул Дешалон. Прикрывшись веером, зло прошипело в ответ. «Да признаться, игра становится занятной. Ваша очередь, маркиза!» Довольный, как нализавшийся сметаны кот, объявил Деграмон, отвлекая меня от размышлений о самых жестоких пытках, какие я с удовольствием применила бы для умерщвления мужа. Не дожидаясь ответной реакции, Адриен зачем-то поднялся и ринулся ко мне. «Полагаю, даме нужна помощь. Одна не справится. Для меня честь на время стать вашим слугой». Глумливый взгляд и такая же ухмылка. Стоило представить, что маг будет ко мне притрагиваться, и сразу стало дурно. Интересно, его нахальное сиятельство не очень оскорбится, если меня вдруг стошнит на его до блеска начищенные туфли? «Я тоже к вашим услугам, маркиза». Пьяно икнув, с готовностью подскочил де Париньяк. И этому не терпится. «Опоздали, граф!» Адриен в 2 счета оказался со мной рядом. «Возможно, после следующей партии маркиза позволит вам снять с нее панталоны?» Придворные взорвались громким хохотом. Если раньше щеки у меня олели, то сейчас я чувствовала себя свежесваренным раком. Ощутила тяжесть мужской руки на плече, тепло сильных пальцев на коже. «Дай мне только повод вызвать тебя на дуэль и выпотрошить, как животное, коим ты являешься». Голос Морна звучал вполне миролюбиво, а вот от смысла брошенных фраз народ вздрогнул. Деграмон же криво ухмыльнулся, однако предпринимать поползновение, расшнуровать корсаж больше не стал. Даже на всякий случай отступил на шаг, а я облегченно вздохнула. Близость Морна, как ни странно, успокаивала. «Вынужден лишить вас этого удовольствия, маркиз», — с ядовитой издевкой произнес страж. Изобразив шутовской поклон, вернулся на свое место. «И что, ее светлость больше не будет раздеваться?» Покачнувшись, де Париньяк с разочарованным вздохом упал обратно на стул, так что ножки его подозрительно заскрипели. «Вы, маркиз, нам все портите». Гости его величества недовольно загомонили, соглашаясь с графом. «Не будет». Бесцветно обронил Дешалон, не удостоив его сиятельства даже взглядом. Схватив меня за руку, распорядился. «Пойдем». И повел прочь из зала, не удосужившись подождать, пока я нашарю под столом туфли и соберу свои украшения. Жалко жемчуг. Пришлось уходить босиком, провожаемый перешептываниями и смешками. Я с тоской и сожалением представляла, как завтра о раздевании маркизы Дешалон и ее позорном бегстве будут судачить все, кому не лень. И наверняка доложит королеве. «Довольно?» — не сказал, а выплюнул благоверный, протащив меня по нескончаемой галерее под аккомпанемент эхо собственных шагов, а потом вверх по окутанной сумраком лестнице. Думала, Мурон удовлетворится тем, что я только что от стыда чуть не сгорела, и если и был зол, то только на Адриана. Куда там? Весь гнев его светлости опять достался мне. Опомниться не успела, как оказалась возле стены, прижатая к шероховатому камню, злющим-призлющим колдуном. Мурон навис надо мной, испепеляя взглядом. «Пусти!» — отозвалась устало и попыталась вырваться из кольца горячих рук, как будто внутри стража тоже было заточено пламя. Всегда считала себя ловкой и юркой, но, увы, выпитая в тот вечер вино, не прибавила мне маневренности. «Еще одна выходка в таком же духе, и поедешь обратно в Луази», — прошипел мне в губы, едва их не коснувшись. Жаль, что едва. Я разозлилась. Не на него, а на себя. Вместо того, чтобы его ненавидеть, ругать и, наконец, остыть, продолжаю о нем думать. И плавлюсь в его руках, словно зажженная свечка. А почему бы вам просто со мной не развестись? И никаких больше хлопот. «Ты так до сих пор ничего и не поняла?» раздалось после продолжительного молчания, во время которого мы пожирали друг друга глазами. Почему голос его звучит так хрипло и взгляд больше не обжигает, а лаская скользит по лицу, словно обводит невидимым пером каждую мою черточку? Мой же предательский взгляд никак не сходит с резко очерченных губ стража, ничего другого не замечая. «Пусти», — повторила слабо. «Не отпущу», — упрямо возразил маг. За миг до того, как принялся меня целовать. Попытки изгнать из себя демона ничего не дали. Проклятая тварь ни в какую не желала возвращаться в мир мглы. Ни одно из известных стражу заклинаний не сумело ослабить высшего. Ненависть, которую Мурон испытывал к бывшему другу и бывшей жене, питала демона, с каждым днем делая его сильнее. Так же, как гнев и ревность, которые мастерски провоцировала в нем теперешняя маркиза. Немалых усилий стоило стражу, чтобы сдержаться, а не схватить девчонку, забросить себе на плечо и под улюлюканье пьяных бездельников утащить подальше от похотливого толстяка графа во время игры не раз раздевавшего Александрин взглядом. Но перед тем, как уйти, размозжить о первое, что подвернется под руку голову Адриана, весь вечер не спускавшего с девушки глаз. Мурон зажмурился, силясь прогнать наваждение, кровавое пятно, расползающееся по затянутой шелком стене. Картина, приводившая в восторг демон. К сожалению, вызвать Деграмона на дуэль без веской на то причины его светлость не мог. Вернее, причина как раз имелась, и очень даже весомая. Но не объявлять же во всеуслышание, что Адриан состоял в интимной близости и в сговоре с его покойной, а ныне воскресшей женой больше года по своей прихоти, перекроившей его Мурона сознание, что в результате привело к жестокому ритуалу, в котором погибла настоящая герцогиня Дальбре. В лучшем случае после таких откровений его поднимут на смех, в худшем отправят следом за остальными богоотступниками в Фор-Левик, дожидаться судебного разбирательства, за которым последует неминуемая казнь. Король слишком напуган, чтобы рассуждать здраво. Ему везде мерещатся демоны и враги. Правителю проще отрубить несколько лишних голов, чтобы перестраховаться, и, возможно, тогда почувствовать себя в большей безопасности. Сквозь багряную пелену, заславшую глаза, Мурон заметил, как к Александрин, обогнув стол, приближается страж. Еще маркиз подумывал о том, что можно было бы подкараулить Деграмона где-нибудь в Аржентеле и расправиться с ним по-тихому. Используя демона как источник силы, Мурон мог запросто свернуть любовнику Сирен шею одной только силой мысли. Недостойный дворянина поступок, который привел бы в экстаз поселившееся в нем чудовище. Чародей понимал, если позволит жажде мести взять над ним верх, превратиться в монстра, отражение которого каждый день видит в зеркале. «Возможно, после следующей партии маркиза позволит вам снять с нее панталоны?» — донесся до него сочащийся ядом голос. От ярости потемнело в глазах. Понадобилась вся сила воли, чтобы воображаемое кровавое пятно на стене не заменило настоящее. «Пойдем», — не дожидаясь, пока ее светлость придет в голову очередная блажь, вдруг из желания позлить его наплюет на чувство собственного достоинства и продолжит раздевание. Схватил строптивицу за руку и потащил прочь. подальше от Деграмона и похотливых взглядов, которыми придворные награждали его жену. Ладонь Александрин была горячей и слегка дрожала в его руке. От пережитого волнения, может, от страха, потому что он находился рядом. Она по-прежнему его боялась. Даже узнав правду, не сумела простить и понять не пыталась. Предпочла воздвигнуть вокруг себя стену из обиды и отчуждения. То ли не любила по-настоящему, то ли опасалась новой боли, которую, думала, он может ей причинить. Было приятно к ней прикасаться, ощутить исходящее от нее тепло, едва уловимый запах кожи, такой нежный и мягкий на ощупь. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как она безраздельно принадлежала ему. Когда разгоряченная извивалась под ним и стонами удовольствия отвечала на каждую ласку. «А почему бы вам просто со мной не развестись? И никаких больше хлопот». «Развестись?» Александрин стояла, гордо задрав подбородок, смотрела с вызовом, как будто вдруг перестала его бояться. Сама того не осознавая, своим поведением, одним своим видом, дразнила и распаляла. «Пусти!» Губы девушки были слегка приоткрыты, грудь, зажатая в тисках корсета, напряженно вздымалась. Моррен почувствовал, как возбуждение прокатывается по телу, как оно тяжелеет, и все мысли вытесняет жажда обладания. Разорвать бы к демонам собачьим платье и овладеть ею прямо здесь, в пустынной галерее замка. Снова услышать, как Александрина, охваченная страстью, стонет и всхлипывает, покорно насаживаясь на него. Поймав взгляд стражи, потемневший от желания, девушка неосознанно провела языком по нижней губе, а потом прикусила ее и задержала дыхание, явно чего-то ожидая. Уж точно не того, чтобы он отпустил ее, по крайней мере, не сегодня. Если вино туманило разум, то поцелуи стража вызывали головокружение, настолько сильное, что можно было запросто лишиться чувств. Нетерпеливые, жадные, от них пылали губы и сладко ныл низ живота. Наверное, по сценарию мне следовало протестовать и вырываться. Иначе зачем бы он удерживал мои запястья, сведенными вместе над головой? Это одновременно и возбуждало, и раздражало безумно. Хотелось коснуться его, а не чувствовать себя беспомощной куклой, ощутить под ладонями, пусть и через ткань рубашки, твердость литых мышц, тепло, затемненной росписью татуировок кожи. Затрещала ткань. Это его светлость свободной рукой рванул за шнуровку корсажа. Вот ведь скверная привычка портить мне вещи. Одурманенная близостью мага, жарким дыханием, опалившим шею, за миг до того, как он начал покрывать ее поцелуями, невольно подалась навстречу. Моррен провел языком от ключицы к подбородку, медленно дразня, оставляя на коже влажную дорожку. И пока я млела и наслаждалась этой лаской, незавидная участь прийти в негодность постигла корсет. Платье шурша поползло вниз, обнажая грудь, едва прикрытую сорочкой. Холод камня, к которому меня прижимали, в контрасте с горячими прикосновениями, будоражил, заставлял сердце учащенно биться. Страж не спешил ослаблять хватку. Осыпал поцелуями плечи, шею, быстрым, порывистыми, словно пил меня и никак не мог утолить жажду. Продолжая исследовать мое тело губами, сквозь тонкую ткань сорочки жадно покусывал напряженные соски, рождая внутри дрожь, смешанную с легкой болью. Под напором его языка я всхлипывала и стонала, выгибалась еще сильнее, стремясь прижаться к нему, почувствовать его возбуждение. Близость мага выжигала все мысли. И я не задумывалась о том, что кто-то может стать свидетелем нашего безрассудства. Не думала ни о чем, кроме мужчины, которого, вопреки всему, по-прежнему безумно любила. Его светлости пришлось меня отпустить. Для борьбы с юбками требовались обе руки, а также ангельское терпение, коим дышал он, никогда не мог похвастаться. Маркиз тихо выругался, пытаясь задрать подол платья и при этом не запутаться в бесчисленных кружевах. «Вы словно качан капусты», — раздраженно попеняли мне. «А вы знаете толк в комплиментах?» — огрызнулась в ответ. Повиснув на страже, ноги уже не держали, запуталась пальцами в мягких волосах. Было сложно справиться с искушением, и я коснулась губами теплой щеки. Еще и еще. Вдыхая родной, такой любимый запах. И где-то глубоко внутри ругая себя за эту слабость. Невозможный, невыносимый, мой. зажмурилась от яркого, острого ощущения, когда сильные пальцы, пройдясь от колена вверх по бедру, достигли самого сокровенного. Кусая губы, чтобы не застонать в голос, я наслаждалась ласками мужа, то дразнящими медленными, то сводящими с ума быстрыми. «Так что ты там говорила насчет развода?» — спросил, доводя до умопомрачения своим шепотом, своими поцелуями. «Что-то говорила. Вспомнить бы что. А еще я, кажется, собиралась его ненавидеть. И ненавидела, вроде бы, коварные королевские вина. И еще более коварный страж. Ах!» Удовольствие накатывало, усиливаясь каждым мгновением. Казалось, мир вокруг исчез. Или, вернее, уменьшился до таких размеров, что теперь мог вместить только нас двоих. Не осталось места ни для сирен, ни для ревности и обиды. Лишь одно желание — стать с ним единым целым — имело смысл. Страж подхватил меня под бедра, крепко прижимая к стене. Прикрыла глаза, вслушиваясь в тяжелое рваное дыхание мужа, вбирая его в себя. И вдруг сердце запнулось, пропустило удар. Видение из прошлого ненавистной кузины ослепило. Я как будто перенеслась во времени, в такую же летнюю ночь, напоенную ароматами леса, приторно-сладким запахом возбуждения. Оно казалось почти осязаемым, бурлило вокруг стража его избранницы, Сирен. Я чувствовала все, что испытывала тогда она, с готовностью отвечая на все ласки и еще, кажется, жениха. «Мы не должны», — томно говорит кузина, даже не пытаясь отстраниться. «Скорее просто, чтобы дать понять, она девушка благовоспитанная». «Ты сводишь меня с ума», — осыпая поцелуями изящную шейку, оттененную рыжими кудрями, шепчет страж. «И только?» — наигранно возмущается Сирен. «И только?» Я, как когда-то она, смотрю в глаза мага, потемневшие от желания. В них отражаются все его чувства. Не ко мне, а к ней. «Я люблю тебя, слышишь?» — порывисто восклицает он. «Люблю до безумия, как никогда никого не любил. Настолько сильно, что готов выкрасть тебя и сделать своей женой уже сегодня, сейчас. Люблю». Наверняка это слово Сирен слышала от него не раз. Я же... Нет, не припомню. Видение померкло, растаяв в уголках моего сознания. «Остановись!» — дернула головой, уворачиваясь от очередного поцелуя. Но меня не слышали. «Прекрати!» — вцепившись пальцами в плечи стража, на ощупь точно два камня, попыталась оттолкнуть его от себя. Затуманенный желанием взгляд скользнул по моему лицу и задержался на губах. Кажется, его светлость собирался наплевать на всякое сопротивление и продолжать терзать меня поцелуями. И я не позволила. Просочившись в щель между стеной и стражем, неловко подхватила сползшее к ногам платье, вернее, то, что от него осталось, отступила на шаг. И я вдруг отчетливо поняла, что действительно ему интересно, как постельная грелка. К тому же теперь, после того, как избавился от чар, Моран наверняка мучается чувством вины, вот и пытается проявлять заботу, поступать правильно. А мне не нужно правильно. Мне нужен тот безумно влюбленный мужчина из чужих воспоминаний, чья любовь сумела бы унять обиду, прогнала бы любые страхи. Но ее не было. «О разводе лучше поговорим в другой раз», сказала зачем-то и, не оглядываясь, бросилась прочь. Прочь от стража, от его прошлого, которое ранило так больно. «Мы что-нибудь придумаем!» «Перестань бубнить одно и то же!» — со злостью прокричала Сирен. Покосившись на владычицу Чармийского леса, сгорбившуюся в кресле, снова повернулась к зеркалу. «Придумаем, придумаем! Придумаем что? Демонова оболочка отторгает мою душу!» Ее светлость ударила в сердцах кулаком по столику, инкрустированному слоновой костью и лазуритом. Крышки на многочисленных шкатулках испуганно звякнули, а маленькое ручное зеркальце в серебряной оправе едва не свалилось на пол. «Из-за твоей ошибки!» «Не дерзи мне, девочка!» Тихо, но от этого не менее грозно прошелестела ведьма. «Я помогаю тебе только лишь потому, что в свое время твой прадед был ко мне милосерден». От злости Сирен едва не заскрежетала зубами. Если бы не неосмотрительность Берзе, она бы не застряла в теле, которое теперь стало для нее ловушкой. Не далее, как вчера, ее светлость обнаружила у себя седую прядь. Она терялась в светлых волосах и была почти незаметна, почти. А сегодня одна из придворных дам, глазастая стерва, во время игры в карты обратила внимание свое и всех собравшихся на то, что у герцогини тусклый цвет лица и кожа кажется дряблой. Дряблой! С трудом дождавшись конца игры, Сирен помчалась к себе и вот уже который час не отлипала от зеркала. Явившаяся на ее зов ведьма была вынуждена признать, тело герцогини старело и будет стареть, пока Сирен не превратится в дряхлую старуху, а потом погибнет. «А ведь я только-только начала к нему привыкать!» Молодая женщина до боли закусила губу. Алая бусинка крови проступила на коже. Сирен слезнула ее и досадливо поморщилась. «И что прикажешь делать? Моран стережет девчонку. Я не могу подобраться к ней, чтобы вернуть силу. Не то, что завладеть ее телом». «Оставь пока мысли о силе», — раздраженно крикнула ведьма. «Твоей душе нужен новый сосуд. Вот о чем следует думать». «Сколько у меня времени?» — с замиранием сердца спросила Дальбре. «Месяц. Может, неделя». Старуха неопределенно пожала плечами. «Ты первая, чью душу я призвала в мир живых. С тех пор, как моры воскрешали мертвых, миновали столетия. Я предупреждала, что колдовство — это неизведанное, и могут быть последствия». «И что, мне теперь всю жизнь как блоха скакать из тела в тело?» Еще больше распалялась Сирен, выискивая у себя новые признаки старения. Первые пока еще едва заметные морщинки вокруг глаз. Пигментное пятнышко на груди, которого прежде не было. «Неизведанное. Что, если всякий раз новая оболочка будет меня отвергать? Не желаю закончить свои дни в теле такого же убожества, как ты». Теперь настал черед Берзе скрипеть зубами от гнева. Не прийти ее тогда, граф Лекруа, прадед этой соплячки, не стала бы возиться с неблагодарной и уже давно бросила бы ее на произвол судьбы. Но его сиятельство спас лесную колдунью от преследований жрецов Единой, еще когда она была совсем юной. Берзе поклялась на крови, верой и правдой служить своему спасителю и его потомкам и была намерена сдержать клятву, хотя порой хотелось придушить мерзавку. «Потому и нужна была родственница», — терпеливо заметила лесная колдунья. «Потому я и просила тебя использовать Александрин», — огрызнулась молодая женщина. «Но теперь Моран скорее убьет ее, чем отдаст мне ее тело. Может, сначала стоит избавиться от него?» Страж окружил себя такими мощными заклятиями, что даже мне через них не пробиться. Пытаясь его уничтожить, мы лишь напрасно потеряем время, которого у тебя нет. «Тогда мы возвращаемся к тому, с чего начали!» Выдергивая из прически шпильки, нервно заметила герцогиня. «Придется выбирать тело одной из этих пустоголовых куриц и надеяться, что оно подружится с моей душой». Сирен презрительно кривилась, перебирая в памяти имена и лица придворных дам. На ком же остановить свой выбор? «А как насчет тела 18-летней девочки, юной, здоровой, красивой?» Расплылась старуха в улыбке. Бесшумно приблизившись, стала за спиной у герцогини и вкрадчиво произнесла: «Твоей родственнице. Благодаря ей ты сможешь начать жизнь заново и в последний раз». «Стать нищенкой? С посредственным даром!» — проворчала Сирен, не слишком-то вдохновившись идеей ведьмы. «Терпение, Сирен, вот что тебе сейчас необходимо. Силу свою забрать ты всегда успеешь, никуда она от тебя не денется». Дальбре вымученно улыбнулась. «Оказаться в теле малолетней свиристелки, прозябающей в глуши, что может быть хуже?» «Смерть», — услужливо подсказал альтернативу внутренний голос, и ее светлость поежилась. Сирен была вынуждена признать, выбора у нее, по сути, и не было. Сейчас самое главное — выжить, а потом уже думать о силе. Моран не сможет опекать Александрин вечно. Кажется, она винит его во всем случившемся и мечтает разорвать с ним отношения. Что ж, герцогиня злорадно усмехнулась. «Наверное, стоит помочь кузине ускорить их разрыв. Это будет несложно. Наоборот, немного отвлечет ее Сирен от мысли о смерти. Ведь строить козни и плести интриги ее светлость умела и очень любила. А когда Ксандра останется одна, без защиты своего маркиза, отнять у нее дар будет проще простого. Выходит, скоро мы с Александрин снова станем сестрами, причем родными», — довольно промурлыкала герцогиня и мечтательно зажмурилась, представляя себя в теле юной, непорочной красавицы. Оставалось только решить, кому из близняшек отдать предпочтение – Соланж или Лаис.